Подождав еще полчаса, мы увидели самолет Эссекса, который и отвез нас в Парадис-Сити. Летчиком был румяный веселый человек по имени Хеннесси. Это был новый пилот Эссекса. И я невольно вспомнил слова несчастного Берни, что пилотов сейчас навалом. Журналисты и телевизионные камеры были наготове, когда мы приземлились. Встречали нас также Виз Джексон, санитарная машина с доктором, которая быстро увезла миссис Викторию прочь. Я остался один возле Джексона. «Вы, конечно, нуждаетесь в отдыхе», — начал он, обнажая зубы в подобии улыбки. «Но прежде ответьте на несколько вопросов». Закатав рукава своей грязной рубашки, я обнажил руки с пятнами от укусов москитов. «Мне тоже надо к врачу», — заметил я. «Можете подождать со своими вопросами?» Санитар приблизился ко мне и стал уговаривать лечь на носилки, но я отказался. Я последовал за ним в машину, а Виз Джексон стоял на солнце, оскалившись как акула, схватившая свою добычу и вдруг упустившая ее. Меня доставили в клинику Эссекса. Хорошенькая сестричка засуетилась вокруг меня. Тон ее выражал крайнюю заботливость. Чувствовалось влияние миссис Эссекс. Даже сам президент США остался бы доволен оказанным приемом. Но все всегда кончается. Мое зудящее тело было чем-то смазано. Некоторые укусы обеззаражены. Я отдохнул и поел. И, наконец, Виз Джексон появился снова. Он не пришел с фруктами или цветами, как я ожидал, а наоборот, появился сухощавым человеком, который оказался экспертом по вопросам безопасности в авиации той компании, в которой был застрахован самолет, по имени Генри Лукас. У меня было достаточно времени для подготовки своего рассказа, и я был готов к этому. Виз Джексон и Генри Лукас придвинули свои кресла ко мне и уселись рядом. Джексон поинтересовался, как я себя чувствую. Я ответил, что лучше. «Мистер Крейн, нам необходимы все сведения о катастрофе, которые вы сможете предоставить нам», — начал Джексон. «Что случилось? Не торопитесь, начните с самого начала». «Я сам хотел бы знать», — ответил я, стараясь сохранить спокойствие. Все произошло так внезапно, как грохот гравия раздался голос Лукаса. «Вы инженер-авиамеханик, верно?» Я кивнул. «И вы не знаете, что произошло?» «Кажется странным, не так ли? Но это факт. Я был на кухне, готовил бутерброды пилотам, когда мы резко пошли вниз. До этого все работало отлично. Толчок бросил меня через кухню. Я ударился головой об открытую дверь холодильника и потерял сознание. Несколько мгновений они смотрели на меня, а я на них, стараясь не выдавать своего страха. «Вы готовили еду?» Джексон наклонился вперед. «Но, мистер Крейн, вы перед полетом как раз обедали». «Ловит сукин сын», — подумал я и ответил. «Правильно, но Олсен перед полетом почти не ел и попросил меня сделать бутерброды. И как раз, когда я был на кухне, произошло несчастье». «Вы хотите сказать, что до тех пор, пока самолет не рухнул в воду, вы понятия не имели об аварии?» — спросил Лукас. «А Эрскин передавал, что левые двигатели горят. Вы не знали?» Я с удивлением смотрел на него. «Впервые слышу об этом. Все, что я помню, это падение и удар о дверцу холодильника». И пока они смогли заговорить, снова продолжал. «Потом я почувствовал воду вокруг себя. Кое-как я нашел миссис Эссекс и вытащил ее через левый запасный выход. Самолет развалился. Что-то плавало вокруг. Я собрал эти обломки и помог миссис Эссекс держаться за них. А потом самолет затонул. Я старался быть правдоподобным. Нам сильно повезло, что мы достигли берега». Последовала долгая пауза. Никто из них даже не пытался поверить мне. А потом Джексон заметил с кислой улыбкой. «То же самое сказала и миссис Эссекс». Я только улыбнулся. Но если и она вам так сказала, так оно и есть. После паузы Лукас обратился ко мне. У меня есть карта, мистер Крейн. Покажите, где произошло крушение. Извините, вы, наверное, не поняли меня, что я сказал. Крушение произошло, когда я был в кухне. Разве Олсен не передавал в эфир своих координат? Значит, вы не сможете показать место гибели. Извините, нет. Может быть, вы предполагаете, что могло произойти? Эрскин передал по радио, что левые двигатели горят, и погасить пламя не удается. Как вы думаете, почему это случилось? Я был уверен, что он задаст этот вопрос и подготовился к нему. Я вдался в различные технические подробности возможного возгорания, пока Лукас слушал меня. Нет, я не убедил его, да и сам понимал наивность своих слов, но Джексон слушал меня внимательно, и это как раз мне было важно. Если бы я был в это время в кабине, я смог бы сказать это с большой уверенностью, но я был на кухне, — закончил я. Лукас протянул мне карту Мексиканского залива. Приблизительно определите, где произошло крушение. Взглянув на карту, я пожал плечами. Может быть, в милях в 50 от Присаго, я не знаю. Мы были в воде часов 12, и нас могло снести течением. Может быть, в милях в 60. Вы можете предположить так же, как и я просто не знаю. Он свернул карту и сунул ее в карман. Вертолеты пытаются отыскать место гибели. Пока ничего определенного нет. Если они будут искать достаточно долго, может, найдут какие-нибудь обломки. Но, вернее всего, все уже разнесло волнами или пошло ко дну. Желаю вам удачи в этом. Они поднялись. Глядя на меня, Джексон сказал: «Мистер Крейн, мистер Эссекс хочет встретиться с вами. Я отвезу вас к нему завтра в 10 утра». «Хорошо». Никто из них не подал мне руки на прощание. Лукас просто кивнул головой, а Джексон скривился в улыбке. «Если Лейн Эссекс хочет увидеть меня, это хорошо». Вис Джексон распахнул передо мной полированную дверь из красного дерева, пропустил меня вперед и объявил: «Мистер Крейн, сэр». Это была большая комната с громадным окном. Передо мной стоял стол с набором телефонов и письменными принадлежностями. За столом сидел Лейн Эссекс. Я ни разу не видел его даже на фото и часто пытался представить себе его облик.